Здравствуй, читатель! Я не принадлежу к племени детективных монстров. И работа над этой книгой стала моей исповедью. Временами сбивчивой, временами чересчур откровенной. Душевный стриптиз – штука заразительная и на деле грубо телесная. Едва дернув нить воспоминаний, мне пришлось содрать с себя все. Животная часть нашего естества не ведает стыда. Она эгоистична и полна первобытной жизни. Но всякий зверь должен знать свое место. В детективном романе многое решает магия начала. Водоворот первой фразы и далее все эти магниты и крючочки, что помогают уловить, а главное – удержать твою, о читатель, взыскующую душу. Поэтому, чтобы уж наверняка зацепить внимание искушенной публики, я решил предварить роман строкой уголовной хроники. 30 мая 1998 года во овраге у деревни Бережки обнаружен обнаженный труп женщины. Убитый на вид 17-19 лет. Волосы длинные, темно-русые. Рост 175. Телосложение нормальное. Все зачеркнув, я пропустил 7 лет после ее гибели и начал с первого дня своего возвращения.